но как-то лениво, вроде бы для порядка. И зайцы тоже попрыгали по камням, тоже лениво. Видно было, что боцману и зайцам эта игра давно уже и изрядно надоела. Когда мы спускались по зеленому склону, я увидел неожиданно 4 железных креста. На каждом кресте имелась бронзовая табличка, привинченная болтами. На тех табличках тщательным шрифтом выгравированы были надписи, и из тех надписей легко понималось, кто умер, какого числа и по какой причине. Все кресты остались от тяжелой зимовки парохода «Ставрополь», который в давние годы делал первые рейсы из Владивостока на Колыму. Пока мы озирали сей грустный пейзаж с крестами, спутник мой заметил на склоне какие-то странные бугры. Мы сложили тюки на землю и, любопытствуя, пошли к тем буграм. В провалившихся их верхушках держалась вода, а в воде виднелись стойки из дерева и китовых костей. Это был след людей, которые жили здесь задолго до того, как вообще изобрели пароходы, а может и до парусов. Следы таких жилищ встречаются на побережье Чукотки. Копалось оно в земле, крепилось стойками из китовых костей, а сверху обкладывалось дерном. Но встречаются они только там, где имеется хороший морской обзор, вроде этого склона. Значит, сотни или тысячи лет назад жили в них морские охотники, которые били кита на еду и на стройматериалы. Из давних времен ходят слухи, что жили здесь не чукчи, не эскимосы, а другой народ, народ морских зверобоев, по непонятным причинам покинувший Чукотские берега. По-видимому, это были легендарные анкелоны. Федору Врангелю рассказывали о людях, приходящих с севера, и эти рассказы послужили толчком к открытию острова, названного позднее его именем. Хорошо бы было эти развалины покопать, чтобы узнать, чем жили анкелоны, какое имели оружие, утварь. Но порядок насчет раскопок ныне стал строг. Да и нам надо было плыть, ибо зарплата шла отнюдь не за археологические изыскания. Кстати, об анкелонах. Слово это, несомненно, чукотского происхождения, ибо по-чукотски «анк-алин» означает «прибрежный житель». Но легенды о племени морских охотников, отличном от чукчи и эскимосов, очень живучи. Самые западные их землянки расположены на Медвежьих островах, и идут они до крайних пределов Чукотки. Есть предание о том, как на мыс Якон, мыс Биллингса, заходили с моря неведомые люди. Между собой они говорили на незнакомом чукчем языке. Сменив изодранную во льдах обувь, незнакомцы снова ушли на север во льды. На острове Врангеля у мыса Фомы обнаружены были остатки древнего жилища и предметы домашнего обихода охотника. По словам живущих на Врангеле эскимосов, это жилье очень похоже на распространенный тип анкелонских землянок. Кто знает, какие еще этнографические загадки хранит в себе чукотская тундра.